Вошел представитель департамента юстиции. Небрежно осмотрелся и сел за письменный стол в кресло Рофа, по старшинству в чине. Роф невозмутимо сел сбоку. Бейли остался стоять, пытаясь скрыть изумление. Роф мог бы его предупредить, но не счел нужным. И так подбирал слова, что Бейли не догадался. Департамент юстиции представляла дама. Но, собственно, почему бы и нет? Женщины могли занимать любые административные посты. Генеральный секретарь мог быть женщиной. Женщины служили в полиции, одна в чине капитана. Просто без специального предупреждения мужчина подразумевался сам собой. В истории бывали периоды, когда женщин на высоких административных постах оказывалось чуть ли не большинство. Бейли знал это. Он вообще хорошо знал историю. Только нынешний период таким не был. Представительница выглядела очень высокой и сидела в кресле, чопорно выпрямившись. Ее форменный костюм мало отличался от мужского, как и прическа, как и косметика. Ее пол выдавал бюст, две выпуклости, которые она не маскировала. Лет около 40, правильные медальные черты лица, зрелая привлекательность, ни проблеска седины в темных волосах. Она сказала: «Вы детектив, Элайдж Бейли, ранг С7». Это было утверждение, а не вопрос. Тем не менее, Бейли ответил: «Да, мэм». «Я младший секретарь Лавиния Демачек». «Вы выглядите совершенно не так, как в гиперволновой драме, вам посвященной». Бейли слышал это далеко не первый раз. «Если бы они показали меня таким, какой я на самом деле, то отпугнули бы зрителей», — сухо сказал он. «Не думаю. У вас куда более волевой вид, чем у актера с детской мордашкой, которого выбрали на вашу роль». Бейли чуть поколебался и решил рискнуть, а вернее просто не устоял перед искушением. Он произнес с глубокой серьезностью: «У вас утонченный вкус, мэм». Она засмеялась, и Бейли незаметно с облегчением перевел дух. «Мне лестно это слышать, но почему вы заставили себя ждать?» «Меня не предупредили, мэм, а у меня был свободный день». «А свободные дни, насколько я поняла, вы проводите вовне?» «Да, мэм». «Один из этих чокнутых, как я выразилась бы, не будь мой вкус столь утонченным. А потому я скажу иначе. Так вы один из этих энтузиастов?» «Да, мэм». «Надеетесь со временем эмигрировать и осваивать новые миры в глуши галактики?» «Возможно, не сам я, мэм. Неизвестно, позволит ли мой возраст». «Сколько вам лет?» «45, мэм». «Вы так и выглядите. Кстати, мне тоже 45». «Но вы так не выглядите». «А как? Моложе или старше?» Она опять засмеялась. «Впрочем, довольна играть словами. В любом случае, по-вашему, я слишком стара, чтобы стать первопроходцем». «В нашем обществе никто не может стать первопроходцем, не пройдя подготовки вовне. Молодым она дается легче. Мой сын, я надеюсь, когда-нибудь ступит на поверхность нового мира». «Вот как? Но, естественно, вам известно, что галактика принадлежит космическим мирам». «Их всего 50, мэм. А в галактике есть миллионы планет, пригодных для человеческого обитания, где разумная жизнь не развивалась. Миллионы, которые можно сделать пригодными». «Да, но ни один корабль не покинет Землю без разрешения космонитов». «Разрешения можно добиться, мэм». «Я не разделяю вашего оптимизма, мистер Бейли». «Мне доводилось говорить с космонитами, которые...» «Я знаю», — перебила Лавиния Демачек. «Мой начальник Альберт Миним 2 года назад командировал вас на Солярию». Ее губы чуть-чуть скривились в улыбке. «В гиперволнодраме его коротенькую роль сыграл актер, очень на него похожий, насколько помнится. И насколько помнится, он был не слишком доволен». Бейли воспользовался случаем переменить тему. «Я просил помощника секретаря Минима. Он получил повышение, вы знаете?» Бейли знал всю важность чинов в иерархии. «И его новое звание, мэм?» «Вице-секретарь». «Благодарю вас. Я просил вице-секретаря Минима получить для меня разрешение посетить Аврору в связи с этим вопросом». «Когда?» «Вскоре после моего возвращения с Солярии. С тех пор я дважды возобновлял эту просьбу». «Но положительного ответа не получили?» «Нет, мэм». «И вы удивлены?» «Разочарован, мэм». «Напрасно». Она чуть откинулась в кресле. «Наши отношения с космическими мирами очень щекотливы. Возможно, вам кажется, что ваши два расследования несколько снизили напряжение. Так оно и есть. Эта жуткая гиперволнодрама тоже оказала благотворное действие. Но в целом трения уменьшились вот настолько». Она сблизила большой и указательный пальцы так, что между ними осталась узенькая щелочка. «При вот таком размахе». Она развела ладони как могла шире. «В таких обстоятельствах», — продолжала она, — было бы слишком рискованно отпустить вас на Аврору, где те или иные ваши действия могли бы вызвать межзвездный конфликт». Белли посмотрел ей прямо в глаза. «Я был на Солярии, и никаких конфликтов не возникло. Наоборот». «Знаю, но вас командировали туда по просьбе космонитов. Просьба же с вашей стороны — это на 100 парсеков другое дело, как вы отлично понимаете». Белли промолчал. Она неопределенно хмыкнула и продолжала. «С тех пор, как вы подали свои просьбы, а вице-секретарь их проигнорировал, с полным на то основанием, ситуация заметно ухудшилась, особенно за последний месяц». «Поэтому вы здесь, мэм?» «Вы теряете терпение, сэр?» Иронически произнесла она тоном, каким обращаются к начальству. «И требуете, чтобы я сразу перешла к сути?» «Нет, мэм». «Требуете, требуете. И что такого? Я излишне многословна. Хорошо, начнем с вопроса. Вам известен доктор Хэн Фастольф?» «Я видел его один раз почти 3 года назад, в тогдашнем космотауне». «Если не ошибаюсь, он вам понравился?» «Он держался очень дружелюбно. То есть для космонита». «Еще бы!» Она снова хмыкнула. «Вам известно, что последние 2 года он пользовался на Авроре большим политическим влиянием?» «Я слышал, что он вошел в правительство. От одного моего бывшего партнера». «От Р. Дэниела Оливо, косморобота, вашего приятеля». «Моего бывшего партнера, мэм». «Когда вы разбирались с маленьким недоразумением между 2 математиками на борту космолета?» Бейли кивнул. «Да, мэм». «Как видите, мы следим за событиями». «Доктор Хэн Фастольф в последние 2 года был, так сказать, путеводной звездой аврарианского правительства, влиятельнейшей фигурой в законодательном собрании их мира, и его даже прочат в будущие председатели. Председатель в аврарианском обществе, как вы знаете, это почти аналог главного администратора». «Да, мэм», — Белли кивнул, спрашивая себя, когда же она, наконец, перейдет к крайне щекотливому делу, о котором говорил комиссар. Но Лавиния Дымачек словно не торопилась. «Фастольф», — продолжила она, — «принадлежит к... умеренным. Так он себя называет. Он считает, что Аврора и вообще внешние миры ушли по своему пути слишком уж далеко. Как, возможно, считаете вы, что мы здесь на Земле слишком уж далеко ушли по нашему пути? Он хотел бы снизить степень роботизации, вернуться к союзу и дружбе с Землей. Естественно, мы его поддерживаем, но втихомолку. Если мы выразим свое отношение открыто, для него это может обернуться смертным приговором». «По-моему, — сказал Бейли, — он поддержит намерение Земли исследовать и заселять новые миры». «Я тоже так полагаю. И, по-моему, он вам говорил об этом прямо». «Да, мэм, в ту нашу встречу». Лавиния Дымачек сложила ладони и уперлась подбородком в кончики пальцев. «Как вам кажется, он выражает общее мнение внешних миров?» «Не знаю, мэм». «Боюсь, что нет. Его сторонники не слишком рвутся в бой, а против него — легионы бешеных фанатиков. Только политическая искушенность и личное обаяние позволяют ему сохранять его нынешнее политическое положение. Наиболее уязвим он, естественно, в своих симпатиях к Земле. Из-за них он все время подвергается нападкам, и они отталкивают многих, кто был бы готов следовать за ним во всем остальном. Если бы вас отпустили на Аврору, малейший ваш промах лил бы воду на мельницу противников Земли и, следовательно, ослаблял бы положение доктора Фастольфа. Быть может, непоправимо. Земля просто не имеет права пойти на подобный риск». «Понимаю», — пробормотал Бейли. «Сам Фастольф готов рисковать. Именно он устроил вашу командировку на Солярию, когда еще только приобретал политическое влияние, и его положение было очень непрочно. С другой стороны, он может потерять только свое положение. Мы же обязаны обеспечивать благополучие 8 с лишним миллиардов землян. Именно поэтому нынешняя политическая ситуация до предела щекотлива». Она замолчала, и в конце концов Бейли был вынужден спросить. «В чем, собственно, заключается ситуация, мэм?» «Видимо», — ответила Лавиния Дымачек, — «Фастольф втянут в очень серьезный, просто беспрецедентный скандал. Если у него не достанет ловкости, то почти, наверное, его ждет политическая гибель в самое ближайшее время. Если же он сверхъестественно умен, то продержится еще несколько месяцев, но рано или поздно он перестанет быть политической силой на Авроре. А это, как вы легко поймете, для Земли будет подлинной катастрофой». «Могу я спросить, в чем его обвиняют? В коррупции? В государственной измене?» «По сравнению, это все мелочи. Да и его личную честность не подвергают сомнению даже заклятые враги». «Преступление по страсти? Убийство?» «Своего рода убийство». «Не понимаю, мэм». «На Авроре, мистер Бейли, живут люди. А еще на ней есть роботы. В большинстве они на манер наших узкоспециализированы. Но есть еще горстка человекоподобных роботов. Настолько подобных, что их легко принять за людей». «Это я знаю по опыту», — Бейли кивнул. «Так вот, уничтожение человекоподобного робота, на мой взгляд, нельзя назвать убийством в строгом смысле слова». Бейли шагнул к ней. Глаза у него широко раскрылись. Он почти закричал. «Я Сафат! Хватит играть, женщина! Доктор Фастальф убил Эр Дэниела! Вы это хотите мне сообщить?» Роф вскочил и двинулся к Бейли, но Лавиния Дымачек остановила его небрежным жестом. Она сохранила полную невозмутимость. «Учитывая обстоятельства, я извиняю вашу выходку, Бейли», — сказала она. «Нет, Эр Дэниел убит не был. На Авроре он не единственный человекоподобный робот. Убит был один из них, но не Эр Дэниел. То есть, если термин «убит» тут применим. Точнее говоря, его мозг был парализован. Полностью и необратимо». «И утверждают, будто это сделал доктор Фастальф?» «Да, его враги утверждают именно это. Экстремисты, считающие, что галактику должны осваивать только космониты, а землянам следует вообще исчезнуть с лика Вселенной, как говорится. Если они сумеют добиться перевыборов в ближайшие недели, то приобретут в правительстве преобладающее влияние с непредсказуемыми последствиями». «Не понимаю, каким образом Роб Блок мог приобрести такую политическую важность?» «Точнее сказать не могу», — ответила Лавиния Дымачек. «В политике Авроры я не очень разбираюсь. Видимо, экстремисты в своих планах отводили человекоподобным роботам какую-то существенную роль, и этот Роб Блок привел их в ярость». Она наморщила нос. «Их политика ставит меня в тупик, и я только запутаю вас, если начну подыскивать объяснения». Бейли сделал огромное усилие, чтобы не потерять самообладание под ее въедливым взглядом, и спросил негромко. «Для чего я здесь?» «Из-за Фастальфа. Вы уже один раз покидали Землю, чтобы расследовать убийство. С успехом. Фастальф хочет, чтобы вы попытались сделать то же теперь. Вы отправляетесь на Аврору установить, кто виновен в Роб-Блоке. Он считает, что это единственный шанс остановить экстремистов». «Но я не робопсихолог и ничего не знаю об Авроре». «О Солярии вы тоже ничего не знали, но успеха добились. А главное, Бейли, мы не меньше доктора Фастальфа заинтересованы в установлении истины. Мы не хотим, чтобы он исчез с политической арены. Иначе космоэкстремисты окружат Землю такой стеной враждебности, какой мы и представить себе не можем. Этого допустить нельзя». «Я не могу взять на себя такую ответственность, мэм. Подобная задача практически невыполнима, да, мы это знаем. Но у нас нет выбора. Доктор Фастальф настаивает, а за ним пока еще стоит правительство Авроры. Если вы откажетесь, или мы вас не пустим, нам придется испытать всю силу их ярости. Если вы отправитесь туда и преуспеете, мы будем спасены, и вы получите двойное вознаграждение». «А если я отправлюсь и потерплю неудачу?» «Мы сделаем все, чтобы вина за нее была возложена на вас лично, а не на Землю». «Иными словами, администрация спасает свою шкуру». «Красивее было бы сформулировать», — заметила Лавиния Дымачек, «что вас бросают на съедение волкам ради жизненно важных интересов Земли. Один человек — не такая уж большая цена за благополучие планеты». «Раз меня ожидает верная неудача, так зачем мне вообще туда лететь?» «Пустые слова», — спокойно сказала Лавиния Дымачек. «Вас требует Аврора, и вы не можете отказать ей. Да и с какой стати? Вы 2 года добиваетесь возможности побывать на Авроре и возмущаетесь, что вам не дают разрешения». «Я хотел побывать там с мирной миссией, заручиться помощью для освоения новых миров, а не...» «Но что мешает вам попросить у них помощи для осуществления вашей мечты, Бейли, пока вы будете заниматься расследованием? А если вы сумеете установить истину? Ведь это все-таки не исключается. Фастальф будет вам чрезвычайно обязан и, конечно, сделает для вас куда больше, чем в любом другом случае. И мы тоже будем благодарны вам настолько, чтобы со своей стороны оказать вам содействие. Ради всего этого разве не стоит пойти на риск? Пусть и значительный. Даже если ваши шансы на успех малы, они будут равны нулю. Останься вы на Земле. Подумайте, Бейли. Только, пожалуйста, не очень долго». Бейли крепко сжал губы, но он знал, что выбора у него нет, и сказал: «Сколько времени вы мне даете на...» Лавиния Дымачек тут же его перебила. «Послушайте, я же объяснила, что альтернативы у нас нет, и времени тоже нет. Вы улетаете...» Она взглянула на охватывающий ее запястье часовой браслет. «Почти через 6 часов».